Я как привел ему свинью в спальню. Вот как? Зачем? Так пришло в голову. Мы с Булкой и Бенджером привели эту свинью. Не знаю, что было дальше. На утро я уехал. Пробка. Бешен. О! Помню, он бросил бифштекс в одного типа. Так и лег. Все гадали, встанет ли. Ну, как он? В полном порядке. Мы с Ром...